Вампирша с Бажангом говорили всего пару минут, но, казалось, прошла уже целая вечность. «У него везде эти книги, эти антикварные гравюры, эти рисунки и амулеты. Он бредит мифологией каких-то дождливых стран, потому что там якобы все началось, там осталось некое могущество», — сбивчиво объяснял Барс. «Милена!» — донеслось из коридора. «Это Антон!» — посерел Барс, услышав голос молодого хозяина. «Кровавые боги, я сказал слишком много. Не выдавайте меня. Пожалуйста, прошу вас. Он хороший мальчик. Спасите его. Разберитесь со всей этой историей». С этими словами Бажанг рассыпался в прах. Обратился в жуткий комок, напоминающий мертворожденного младенца. А затем снова стал котом. Милена не успела и слова сказать, а животное уже шмыгнуло куда-то под книжные шкафы, удаляясь одному ему известными путями. Стоило демону исчезнуть, как в комнату действительно влетел Антон, а за ним и Кирилл. «Ты что застряла? Быстрее!» Потянули они ее за собой. Зубкова ничего не понимала, но в ее душе зашевелилось какое-то неприятное чувство по отношению к брату Златы. Что же скрывает этот мальчик за своей любовью к мифологии? Не зря же она пришла именно в этот дом сама, руководствуясь многими наводками. Вампиры быстро миновали коридор и уже у дверей услышали новый град пулеметных выстрелов. Под их аккомпанемент в подъезд ворвались офицеры службы вампирской безопасности. Им требовались всего лишь секунды, чтобы найти нужную квартиру. Но столько же секунд хватило и Милене с вампирами, чтобы подняться на несколько этажей, оказавшись на последней, самой верхней лестничной площадке. Злата уже была там, терзала замок. Кирилл и Антон, почувствовав себя гибридами Тарзана и универсального солдата, вдвоем кинулись на решетку, закрывающую выход на крышу. Петли поднялись, открывая проход. Через мгновение все уже стояли на крыше. Противники тем временем осматривали брошенную ими квартиру с открытой настежь дверью и зеркальным коридором. Через пару минут они поймут, что произошло, и окажутся тут. Отступать некуда. Рискуя оказаться под открытым огнем, все четверо подошли к парапету. «Что делать будем?» Кирилл пытался перекричать свист пуль. Естественно, снизу их уже заметили и начали стрелять, забыв про окна квартиры. «Прыгать!» — скомандовала Милена. Они ухватились друг за друга и одним прыжком оказались на крыше другого дома. Агенты службы увидели их маневр, перегруппировались и продолжили стрелять. Кто-то кричал в громкоговоритель, но сдаваться было уже как-то поздно. «Еще три крыши», — констатировал Антон. Действительно, чтобы добраться до домов, находившихся вне двора колодца, надо было обойти его поверху. «Вперед!» Вторую по счету крышу они миновали без проблем, приземлившись, как кошки, на все конечности. А потом начались трудности. «Мне кажется, или металл кровли потеплел?» — прокричала Злата. Ответа не потребовалось. Все и так это почувствовали. Только вот не в температуре крыши было дело. Просто начинался восход. «Надо бежать!» — рассудил Кирилл. «Солнце задержит их. Они не бросятся в погоню. А мы где-нибудь переждем. Еще есть время». И снова четыре вампира показали чудеса эквилибристики, правда, неудачно. Кирилл в полете почему-то дернулся, потерял скорость и чуть не рухнул вниз. Прыгавшая следом Милена врезалась ему в спину, так что они кубарем покатились по третьей крыше. «Ты чего?» — испугалась Зубкова, убирая за уши разлетающиеся волосы. «Все нормально?» «Да, нормально», — кивнул Кирилл. Они поднялись и, наконец, преодолев последний разрыв между крышами, вырвались из четвертого двора колодца. На соседней крыше спуск в подъезд был открыт. Милена вытащила из сумки все необходимое, отломала от туфли серебряный каблук, а потом швырнула изуродованную обувь и сумку на следующую крышу. «Движение через два дома!» попались на уловку агенты СВБшники, решив, что беглецы ринулись по крышам дальше. Антон и Милена спустились первыми, покидая многоэтажный дом на Владиостровской с черного хода. Никто по ним больше не стрелял, но солнце вот-вот должно было подняться, так что нужно было спешить. Оставшись без сумки, Зубкова спрятала пистолет под блузку, убедившись, что Антон этого не видит, мало ли что. Злата бежала следом за братом. Вид у нее был усталый, но мужественный. Последним шел Кирилл. Милена оглянулась на него пару раз, но так и не заметила, что он аккуратно прижимает левую руку к левому боку. Там расплывалось темно-красное пятно от пули. Часть вторая. Брюнетка в зеленом. Глава первая. Вызов. Маркиз проснулся среди дня от того, что зашуршали занавески. Такого в экс-принцем спальне не случалось никогда. Все потоки воздуха четко контролировались специальными агентами службы вампирской безопасности, а также кадетами полка Черного Кремля, самого привилегированного места службы в армии Московии, вернее, единственного нормального места для такой службы. Занавески колыхались, но почти сразу замерли. Происшествие было из ряда вон выходящим. Возможно, по такому случаю стоило даже сменить городничего или вступить в Blood Union. Маркиз уже не мог уснуть, что было очень странно. Кризис с айгулями на Дальнем Востоке не лишил его сна. А вот занавески... Вампир уже долго был в политике, периодически на менее важных ролях, чтобы не терять близость к народу. В 90-х никто не мог быть к народу ближе, чем сотрудник службы вампирской безопасности. Все перестали это отрицать после обнаружения СВБшников у себя под кроватями или в кладовках. Времена изменились. Вступили в силу закона о правах вампиров. Теперь ни один упырь не желал никого видеть у себя под кроватью, разве что любовника жены. Поэтому ближе к народу стали исключительно политики, причем совсем не президенты и короли, а кто попроще. В любом случае и на любой должности глобальные проблемы маркиза мало интересовали. Но занавески... Маркизу что-то снилось. Он забыл свой сон почти сразу же, как открыл глаза. Но в голове роились смутные отголоски и обрывки воспоминаний. Кажется, упырю пригрезилась Милена Зубкова. Он ее никогда не видел, так что представлялась она ему платиновой блондинкой с первым размером груди. Непонятно, правда, почему именно первым. Маркиз честно попытался увеличить размер хотя бы до второго из жалости к вампирше, но тщетно. «Прямо как с пенсиями», — вздохнул он, а потом почувствовал, что снова хочет спать. Видимо, мысли о пенсиях, льготах и помощи нуждающимся навевали сон. Красные глаза закрылись. Маркиз рухнул на подушке, удобно повернулся, так что спящий рядом принц крови вывалился из гроба на пол и забылся. Кажется, сновидение вернулось. Это точно была блондинка Милена Зубкова. Она стояла у стен Черного Кремля с плакатом «Я люблю наше правительство». Маркиз вышел к ней через главные кремлевские ворота. В шапке-ушанке набекрень, с косой и в рубахе. Он улыбнулся спокойной, умиротворенной улыбкой. И они пошли по улицам Московии. А к их ногам падали сотни и тысячи избирательных бюллетеней. И на каждом крестик, перевернутый, естественно, стоял напротив его фамилии. Бюллетени падали с неба, устилая дорогу к храму Дракулы Великомученика. И они шли туда, поднимаясь по мраморным черным ступеням. Открывались тяжелые засовы. Распахнулась дверь. И вот в руках у Милены уже не любовь к правительству, а деревянная чаша с кровью оппозиции. Нет, даже не чаша, а целая кастрюля. И посмотрела на маркиза Зубкова своими умными глазами, а потом они, наконец, зашли в храм.